release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Церковь, скажем, слава Господу. Church, let's say glory to God. Меня зовут Славик. My name is Славик. Паламарчук. Славик Паламарчук. Люблю вашу церковь, потому что вы находитесь в особенном месте. And I love your church because you're located in a special place. У вас особенные служители. And you have special ministers. И особенные члены церкви. And you have special members of the church. Я не знаю, насколько вы осознаете или нет, но в вашем городе на вас возложена ответственность. And I'm not sure if you realize it or not, but you have the special responsibility in your city. 3 дня назад я пошел в местную баню. 3 days ago I went to the local sauna spa. И там ребята наши русскоговорящие закончили играть в волейбол. And our Russian speaking guys, they just finished playing volleyball. Я спрашиваю своего водителя: "Слушай, они христиане или нет?" And I'm asking my driver, "Listen, are they Christians or not?" Через несколько минут общения с ними я понял, что они не христиане по виду ихнего лексикона. And after speaking with them for a few minutes, I realized that they are not Christians by the words that they were using. Я пообщался, потом вышел, говорю: "Паша, говорю, а это приятные ребята, и они нуждаются в нас, в месседже, в послании, которое мы имеем для них." And I spoke to them for a few minutes, and then I said, "Pasha, these are very pleasant guys, and they really need this message that we have for them." Поэтому помните, что добрая весть — это лучшее, что вы можете поделиться. So just remember that the gospel is the best thing that you can share with people. Помню, как вы покупали это здание. And I remember how you were buying this building. Помню, как ваша церковь возрастала. And I remember how your church was growing. Как-то так математически несправедливо. And it is not really right mathematically. Ваш пастор на нашей сцене, в моей церкви, намного больше раз был, чем я на этой сцене. And your pastor was on our stage way too many times, like more than I was here. Но по правде скажу, что когда он проповедует, я всегда стараюсь быть в служении. But I want to tell you that when he preaches, I always try to be in the service. Господь велик. And God is great. Притчи 22:19. Proverbs 22:19. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Amen. 22:19. I have something different, so that you trust maybe in the Lord. Yeah. Значит, в этом месте я хотел бы сделать ударение вкратце буквально на двух моментах. And I would like to focus on two moments in this place. Первый момент — это то, что проклят человек, надеющий на человека. And number one is that the person who is relying on another man is cursed. Второе — это то, что нам следует надеяться и ожидать. And number two is that we should hope and expect. Вы знаете, что истощается человек в ожидании. And you know that the person gets tired and weary when they're expecting. Очень тяжело ждать того, что ты знаешь принадлежит тебе. And you know it's very hard to wait for something that you know belongs to you. Очень тяжело ждать то, что все имеют. And it's very hard to wait for something that everyone else has. Но в то, чем мы бываем порой очень сильно хотим, в том мы и испытаны. But sometimes, if we want something very much, this is where we are tested. Многие из нас пришли сегодня на это место по разным причинам. And many of us came here today for different reasons. Кто-то принес свою нужду перед Господом. Some brought their needs before God. Кто-то пришел пообщаться. And some came to have a fellowship. А кто-то пришел хорошенько прославить имя Господа. And some came to glorify the name of the Lord. Имя Господа достойно хвалы и поклонения. And the name of the Lord is worthy of all the worship and glory. В начале 2016 года. And in the beginning of 2016. Я продал дом. I sold my house. Я взял выручку. And I took all the money, all the пришел proceeds, к своей жене. And I came to my wife. И говорю: вот тебе большие деньги. And I told her, here is a big sum of money. Пойди сделай искусственное оплодотворение. Go and do IVF. Я не хочу больше ждать. I do not want to wait anymore. Мы 15 лет не могли забеременеть. We couldn't get pregnant for 15 years. И я думаю: ты уже взрослеешь. And I'm thinking, you're already getting older. Написано в Писании: женщина в муках рожает. And it's written in the scripture that the woman is laboring in pain. Я логически думаю про себя. And I'm thinking, моя жена уже не молодая, 36 более точно. My wife is not that young. She's 36. Чем дальше, тем тяжелее. And the older she gets, the harder it gets. Технология продвигается. And the technology is moving ahead. Сегодня экономисты, они звучат тревогу. And today economists they are sounding this alarm. Потому что с одной стороны люди живут дольше, чем прежде когда-либо в истории Америки. Because on one hand people are living much longer than ever before in the history of the United States. Предсказывается серьезный недостаток средств для обеспечения пенсии. And they are foreseeing this serious shortage of social security for people pensions. С другой стороны мы видим очень сильное abuse. And on the other hand, we see this great abuse of the system. Наркотиков, of drugs, алкоголя, of alcohol, где гибнут люди, where people are dying. Диапазон расширяется между двумя. And this place between the two is really spreading, is really getting wider. Поэтому, когда я пришел к своей жене, and that's why when I came to my wife, я говорил так. Говорю, слушай, дорогая. I said the following words. Listen, dear. Суждения ходят разные. And there are different thoughts about this. Технология продвинулась. And the technology moved ahead. Давай сделаем оплодотворение. Let's do the IVF. Знаете, что она сказала? And you know what she said? Она сказала такие слова, что я никогда не забуду. Славик, если я пойду к человеку, слава будет человеку. And she said these words that I will never forget. Славик, if I go to a man, the glory should be given to that man. Если я пойду к Господу Богу. And if I go to our Lord God. Слава будет Господу. The glory is going to be to our Lord. Как вы думаете, Господь ревнитель? And what do you think? Is our God jealous Господь God? Господь ждет нашей славы. And God is expecting for our glory. И вот мой вопрос сегодня к вам. And so here today is my question for you. Сколько вы готовы ждать? How much are you willing to wait? Бенджамин Франклин 250 лет назад сказал, что время — деньги. And he said that time is money. У христиан оно воплотилось в мышление, что все должно происходить очень быстро. And in Christians we have this mindset that everything should happen very quickly. Вспомните народ израильский в пустыне 40 лет. And remember Israelites in a desert for 40 years. Вспомните иудеев, евреев в Вавилоне, когда они ждали, чтобы восстановить храм свой 70 лет. And remember in Babylon how Jewish people were waiting for 70 years to restore their temple. Вспомните то, что у Господа Бога 1000 лет как один день и один день как 1000 лет. And remember that for our Lord 1000 years is like one day and one day is like 1000 years. Кто я, человек? And who am I, just чтобы a man? Сказать, Господи, у меня у всех родственников 8 братьев и сестер давно дети. To say, Lord, all of my relatives, 8 brothers and sisters, they have kids for a really long time. Я не нахожу общего языка с теми, у кого семья. And I cannot really find this common ground for, with people who have the family. Я вырос с тех, кто молодой. And I grew out of those that are still young. Я и моя жена, мы умели находить себя в Господе. And me and my wife, we were able to find ourselves in the Lord. Служить ему. To serve him. Потому что мы знали, что он стоит больше, чем наша нужда. Because we knew that he was greater than our need. И вот проходит время. And so time passes. Хочу сделать небольшую такую пометку. And I want to make this one note. Что очень часто мы прилагаем старания. That very often we are trying really hard. Мы выполнили все, что от нас требуется. And we do everything that is required of us. И мы иногда можем споткнуться, упасть. And sometimes we can stumble and fall. Что-то может произойти, что мы теряем то, что мы, к чему мы так долго стремились. And something can happen that keeps us from getting to where we're trying to get. Я в церкви работаю с 16 лет. And I've been working in church since I was 16. Участвовал в множестве разных служений. And I was participating in many ministries. Закончил университет. And I graduated from the university. Живу порядочной жизнью, стараюсь. And I live a decent life. I'm trying to. Я не знал, почему Господь не отвечал на мои молитвы. And I didn't know why the Lord was not answering my prayers. Братья и сестры, я уверен, что у каждого у вас есть своя нужда. Brothers and sisters, I'm sure that every one of you has their own need. Поверьте, но Господь не молчит. Believe me, but the God is not silent. Может, не так быстро отвечает сегодня Господь, как многие технологии. And maybe he doesn't respond as quickly as many technologies can. Вы знаете, мы часто хотим того, чего мы сами можем до конца не понимать, что оно. And you know, very often we want something and we don't really understand what it is. Ко мне люди подходили: Славик, как ты, вот без детей? Я говорю: знаете как? Господь меня готовит. And you know, people would come up to me and ask, Slavik, how are you doing without kids? And I would answer, well, God is preparing me. Благо есть, когда мы окружены добрым обществом, и за нас возносятся молитвы. And it's great when we are surrounded by these great people who can pray for us. Ко мне люди подходили, говорили множество раз: я видела во сне, или я видел, что Господь даст и ответит. Вот, будь верен. And people would come up to me and say, I saw in my dream that God will give you and will answer. You just have to wait and it'll happen. Я молчал, улыбался, благодарил. And I would be silent and just smile and say thank you. А про себя я загибал еще один палец. And to myself I would just bend another finger. Потому что 15 лет. Because it's 15 years. Ждать. 15 years of waiting. То, что у других получается, можно сказать, очень даже несложно. Something that happens for others very easily. И вот приходит 2000 конец 2016 года. And so the end of 2016 comes. Я узнаю новость, что моя жена забеременела. And I learned that my wife got pregnant. Вы можете представить, что такое? Ждешь 15 лет. And can you imagine how it feels when you're waiting for 15 years? Словами не рассказать эмоции. I can't even describe the words. Никогда в жизни я жену свою не упрек, что она в чем-то виновата. And I never rebuked my wife that it is her fault. Братья и сестры, Бог берет и Бог дает. Brothers and sisters, God gives and God takes. Проходит некоторое время, попадаем мы 4 месяца беременности, попадаем мы в больницу. So as time passes, she's 4 months pregnant and we are in the hospital. У моей жены острые боли в животе. And my wife has these very acute pains in her stomach. Я смотрю на нее, она мучается. And I look at her and she's suffering. Потом она говорит: все, нету ребенка. And then she says, that's it, we don't have a child anymore. Ну ничего, она говорит: Славик, я благодарна Господу, потому что 4 месяца я была мамой. And she says, that's okay, Slavik, because I'm very grateful to God that I was a mother for 4 months. Я говорю: Люда, как? Господь то, что начинает, Он заканчивает, до конца ведет. And I said, Люда, no, if God starts something, He finishes it. У Бога завет, и мы приняли этот завет, обетование Его, что все возможно в укрепляющем Господе. Возложите на Него все свои печали, заботы, Он попечется о нас. And we have this covenant with God that everything is impossible with God, and if we bring up our needs to Him, He will take care of us. И вот мы проходит некоторое время, so мы молимся, ревнуем. Some time passes and we are praying, и Господь нам посылает сына. And God sends us a son. 2 ноября on November 2nd, мой сынок родился 11 паундов. My son was born and he was 11 pounds. Мне жалко мою жену было и всех женщин, кто рожает больших детей. And I felt bad for my wife out of all the wives that gave birth to big kids. Господь послал мой дом радость. And God sent this joy into my home. Это незаслуженная радость. And I don't deserve that joy. Это любовь Господа ко мне. And it is God's love to me. Потому что Он очень-очень сильно любит всех нас. Because He loves all of us very much. Братья и сестры, какую цену вы платите за ждание? Brothers and sisters, what price are you paying for your waiting? В каком состоянии пребывает сердце ваше? In what condition is your heart? Когда вы стремитесь к тому, чего вы так хотите? When you are trying to achieve something that you really want. Доверяете ли вы Господу? And do you trust the Lord? В завершении своего краткого свидетельства хочу просто сказать трех стишей, то тебе переводить не надо. Okay. And this is going to be a poem, so I won't translate. Господь мне дал очень большую поэму, но я вырезал ее. And the Lord gave me this big poem, but I just took three verses. Прошли 16-летние ожидания, и многие тяжелые воспоминания ушли назад. Поверьте, что не просто было ждать. Я сил и время, деньги был готов отдать. Господь же знал тогда, что не в этом было дело. Он меня искал и ждал, когда в Него всецело поверю я. И буду ждать, не обижаясь на Его прекрасные дела. Смотрю на вас и понимаю, что многие сейчас в молитве к Богу так взывают. У каждого своя нужда. Но верю в сердцем и душой молитву я, что придет то время, когда Господь поставит все на свои места. Всему начало есть, всему конец, и жизнь наша так быстро пролетает. И хочется лишь помнить навсегда, что сердце благодарное любит Отец. Ведь как тогда, творивший чудеса, Он и сегодня творит. Лишь не забудьте в конце сегодняшнего дня сказать «Спасибо тебе, Господи!» Ведь все могло быть намного хуже. Будьте благословенны. Be blessed.